они вынуждены были его опасаться. Отныне Асканио, как он уже сказал об этом Челлине, оставалось надеяться только на Божью помощь. По своей наивности молодой человек решил тронуть сердце госпожи де Тамп. Когда из-под ног человеку ускользает почва, он готов ухватиться за соломинку. Всесокрушающая энергия Бенвенуто была теперь не только бесполезна для Асканио, она могла в любой момент обратиться против него. Но он был молод и потому верил, что ему удастся затронуть в душе герцогини де Тамп струны великодушия и человеколюбия, внушить ей сострадание к любимому ею человеку. А если и эта соломинка выскользнет у него из рук, ему останется отдаться течению и ждать, ведь он беззащитен и одинок. Потому-то он и явился вместе с Бенвенуто Челлини ко двору короля Франциска. Госпожа де Тамп вернулась на место. Асканио, смешавшись со свитой герцогини, пробрался к самому ее креслу. Она оглянулась и увидела его. «Ах, это вы, Асканио!» — довольно холодно произнесла знатная дама. «Да, герцогиня, я пришел сюда со своим учителем Бенвенуто Челлини и осмелился потревожить вас. Меня очень беспокоит рисунок лилии, которую вы соблаговолили мне заказать. Я оставил на днях рисунок у вас во дворце. Быть может, вы недовольны им?» «Нет-нет, напротив. Рисунок мне очень по душе», — более мягко ответила госпожа де Тамп. «Я показывала его таким ценителям, как господин де Гис, и они вполне согласились со мной. Но сумеете ли вы так же хорошо выполнить и золотой цветок? А если вы уверены в своем мастерстве, то хватит ли вам для работы драгоценных камней?» «О да, сударыня, думаю, что хватит. Хорошо бы украсить венчик цветка крупным бриллиантом, похожим на каплю росы. Но, быть может, это слишком дорогой материал для такого скромного мастера, как я. Мы вполне можем позволить себе такой пустяк. Однако, сударыня, бриллиант этой величины стоит по меньшей мере 200 тысяч ЭКЮ». «Хорошо, хорошо, я согласна». И, понизив голос, герцогиня добавила: «Асканио, не окажете ли вы мне небольшую услугу?» «Я всегда готов служить вам, сударыня. Только что, слушая болтовню этого Моро, я заметила там, в конце зала, господина Дорбека. Так вот, прошу вас, подойдите к нему и скажите, что я желаю с ним говорить». «Графу?» — воскликнул Асканио, побледнев. «Да». «Разве вы не сказали, что готовы мне служить?» — высокомерно спросила герцогиня. «Мне хочется, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре и кое над чем поразмыслили, если, впрочем, влюбленные вообще способны размышлять, поэтому я и даю поручение именно вам». «Я повинуюсь вам, сударыня», — ответил Асканио, боясь прогневить герцогиню, от которой зависела теперь его судьба. «Вот и прекрасно. Говорите с графом только по-итальянски. У меня есть на то свои причины, и возвращайтесь вместе с ним». И Асканио, боясь вновь прогневить свою опасную покровительницу, покорно отправился выполнять поручение. Обратившись к какому-то молодому дворянину в костюме, украшенном лиловыми лентами, он спросил, не может ли тот указать ему графа Дорбек. «Да вон он! Видите эту старую обезьяну, которая стоит рядом с очаровательной девушкой и разговаривает с парижским прево?» Очаровательная девушка была Коломба, на которую с любопытством поглядывали придворные щеголи. Что же касается старой обезьяны, то есть графа, он и в самом деле показался Асканио таким отвратительным, как того может только пожелать один соперник другому. Поглядев издали на графа Дорбека, Асканио, к великому изумлению Коломбы, подошел к нему и передал по-итальянски приглашение госпожи де Тамп. Граф Дорбек извинился перед невестой и друзьями и поспешил к герцогине. Асканио последовал за ним, бросив ободряющий взгляд бедной Коломбе, встревоженной этим странным поручением, а главное, выбором посланца. «А, здравствуйте, граф! Рада вас видеть!» — — воскликнула госпожа де Тамп, — «мне надо сообщить вам нечто очень важное. Господа!»